Кому и кухарка тоже. Твоя тетушка меня определенно не любит. Удивляюсь, как это ты догадался? Что она имеет против меня? Наступило молчание. Знаешь, мне совсем не хочется отвечать на твой вопрос, тихо сказала Элен. Новая пауза. Так ты весь сегодняшний вечер провела с Джорджем Альбером? Вообще, это тебя не касается, но я все время была с дядей Джеральдом. Ох, Джерри сразу успокоился и снова уселся рядом с ней. Когда ты уезжаешь в свой лагерь, Джерри? Думаю, сразу же, как только вернусь из отпуска, на следующей неделе. Значит, в понедельник. Еще 6 дней, пробормотала Элен. Мне кажется, что сейчас ты ни о чем, кроме войны, и не думаешь. Но это та работа, которая мне поручена. Да, но жизнь-то продолжается, вкрадчивым голосом сказала Элен. Господи, если бы только ей удалось пробиться через эту стену молчания. Если бы он стал не таким нестерпимо благородным, таким самодисциплинированным. Если бы он прижался ко мне, губы к губам. Ведь они были совершенно одни в этом огромном доме, тишину которого нарушало лишь громкое тиканье стенных часов. Она повернулась к нему, смело глядя прямо в глаза, дерзкая, влюбленная. И он заговорил. Его серые глаза смотрели на нее с нежностью, но так нерешительно, как и все, что он делал за последнее время. «Я, конечно, не знаю, что ждет меня впереди. И ты этого тоже не знаешь. Война вовсе не забава, и с ней надо как можно скорее покончить. Тогда в мире будет легче дышать. Как только ты не хочешь понять, что в такое тяжелое время мужчина обязан постараться позабыть про то, что для него дороже всего на свете. Если он, например, влюблен. Он не договорил, потому что они ясно услышали, как в комнате Матильды упало на пол что-то тяжелое, стул или банкетка. А через секунду до них донесся характерный стук ее палки и шарканье тяжелых шагов по паркету. Сидящие в клетках ее любимые попугайчики подняли испуганный гомон. «Твоя тетя Матильда», — заметил Джерри. Элен попыталась заговорить, но на мгновение у нее сжалось горло, да так, что она не смогла выдавить из себя ни звука. Джерри недоуменно посмотрел на девушку. «Что случилось, дорогая? На тебе лица нет». «Это не тетя Матильда». «Глупости. Это определенно ее шаги. Их ни с чем не спутаешь. Так может волочить ноги...» Элен вцепилась ему в руку. «Джерри, это не она. Ее нет дома. Она в больнице». Не столько ее слова, сколько страх. Необъяснимый страх проникли в сознание Джерри, и он моментально вскочил на ноги, отбросив от себя Элен, хотя она и попыталась его удержать. «Олрайт, давай посмотрим, кто там хозяйничает, если это не твоя тетя». «Нет-нет, Джерри, не ходи туда, это опасно. У нас сегодня уже произошли разные страшные вещи. Только не хотела тебе говорить». Возможно, он ее не слышал. А если и слышал, то ее слова не произвели на него никакого впечатления. Сжав крепко зубы, он двинулся к двери в коридор, ведущий в комнату Матильды. «Где там выключатель?» Элен только сейчас поняла, что Джерри, незнакомый с расположением комнат, пробирается в полнейшей темноте, натыкаясь на мебель. Она включила электричество. «Джерри, будь осторожен, мой дорогой, прошу тебя». За дверями в спальню тети Матильды была мертвая тишина, как если бы незваный гость затаился на одном месте или же пробирался с кошачьей осторожностью поближе к выходу, чтобы застать Джерри врасплох. Только щебетание попугайчиков достигло самых высоких нот, как будто птицам тоже было знакомо состояние, близкое к истерике. «Умоляю, Джерри, не открывай!» — лихорадочно шептала Элен. если там и правда кто-то прячется».